течение 3 дней он так и не появился ни в гостинице, ни в ресторане, ни в барах, где он добывает наркотики. Его никто не видел». И торжествующим тоном Надин добавила: «Разве это не признание? Если бы совесть у него была чиста, он не прятался бы». «Все зависит от того, что сказал ему Винсан через дверь», — заметил Анри. «Даже если на нем нет вины, он мог испугаться». «Да нет, невиновный попытался бы объясниться», — настаивала Надин и, повернувшись к матери, сказала резким тоном: «Тебя как будто это не интересует. А ведь ты прекрасно знала Сазанака». «Ну да», — ответила Анна, — «мне он показался законченным наркоманом. Когда люди доходят до такого предела, они способны на все?» Повисло тягостное молчание. Анри с тревогой подумал: «Винсан найдет Сазанака, и что дальше? Если Сазанак заговорит, если Ламбер достаточно зол на Анри, чтобы подтвердить свою версию, это произойдет?» Анна и Дюбрей, возможно, задавались точно таким же вопросом. «Ну что ж, если на вас это не произвело никакого впечатления, лучше было бы оставить мои новости при себе», — с досадой сказала Надин. «Да нет же», — возразил Анри, — «это странная история, потому-то мы и задумались». «Не утруждай себя и не старайся соблюдать вежливость», — сказала Надин. «Вы взрослые люди, а я всего лишь ребенок. Что интересно мне, не интересно вам, это нормально». Она направилась к двери. «Пойду проверю, как там Мария». Она дулась весь вечер. «Эта жизнь вчетвером ей в тягость», — решил Анри. «В Италии дела пойдут лучше», и не без тревоги подумал: «Осталось больше 10 дней». Все было улажено. Надин с Марией поедут в спальном вагоне, он впереди на машине, через 10 дней. Временами он уже чувствовал на своем лице теплый ветер с ароматом смолы и соли, и волна радости подступала к сердцу. А бывали минуты, когда он испытывал сожаление, похожее на обиду, словно его высылали против воли. Весь следующий день Анри обдумывал затянувшийся до глубокой ночи разговор, который у него состоялся с Дюбреем. «Главное, — утверждал Дюбрей, — это решить, каким вещам из тех, что существуют, ты отдаешь предпочтение. И это не уступка. На уступку идут, если из двух реальных вещей приходится мириться с той, что хуже, но выше человечества, такого, как оно есть, нет ничего». Да, с некоторыми положениями Анри был согласен. Предпочитать пустоту, а не наполненность – это как раз то, в чем он упрекал Поль. Она цеплялась за старые мифы, вместо того, чтобы принимать Анри таким, каков он есть, и наоборот. Он никогда не искал в Надин идеальной женщины. Он сделал выбор, решив жить с ней, зная о ее недостатках. Но главным образом позиция Дюбрея казалась оправданной в том случае, когда речь идет о книгах, о произведениях искусства. Обычно не удается писать книги, какие хочется, и можно забавляться, рассматривая любой шедевр как неудачу. Но мы ведь не предаемся мечтам о потустороннем искусстве. Произведения, которым мы отдаем предпочтение, мы любим абсолютной любовью. Однако в плане политическом убежденность Анри была не так сильна, ибо тут вмешивается зло, которое не только не является благом, пускай даже наименьшим, а, напротив, представляет собой абсолют несчастья, смерти. Но если придаешь значение несчастью, смерти, людям, каждому в отдельности, то недостаточно сказать: история в любом случае полна всяких бед, и от этого почувствовать себя вправе полностью отказаться от ответственности, важно, больше или меньше будет она наполнена бедами. Смеркалось. Анри углубился в раздумья под сенью липы, когда на верхних ступеньках крыльца появилась Анна. Анри... Голос ее был спокойным, но настойчивым, и он подумал с тоской: «Опять какая-нибудь драма с Надин?» И пошел к дому. «Да?» «Только что явился Сазанак», — сказала Анна. «Сазанак? Он уверяет, что его хотят убить. Он скрывался в течение 5 дней, но больше не в силах держаться, он на пределе. Еще бы, 5 дней без наркотика». Анна показала на дверь в столовую. «Он там. Лежит на диване, тяжело больной. Я сделаю ему укол». В руке она держала шприц, а на столе лежала аптечная коробка. «Ты сделаешь ему укол только после того, как он заговорит», — сурово заявила Надин. Он надеялся, что мама проявит достаточно глупости, чтобы помочь ему», — не задавая вопросов, добавила она. «Но ему не повезло, я была тут». «Он заговорил?» — спросил Анри. «Заговорит», — ответила Надин. Она быстрым шагом шагнула к двери и, открыв ее, почти любезным голосом позвала: «Сазанак?» Анри остановился на пороге рядом с Анной. В то время как Надин направилась к дивану, Сазанак не шелохнулся. Он лежал на спине и стонал. Руки его судорожно сжимались и разжимались. «Скорее!» — молил он. «Скорее!» «Ты получишь свой укол», — сказала Надин. «Мама принесла тебе морфий. Смотри». Сазанак повернул голову. По лицу его струился пот. «Только сначала ты мне ответишь», — продолжала Надин. «В каком году ты начал работать на гестапо?» «Я умираю», — произнес Сазанак. Слезы текли по его щекам, и он сучил ногами. Трудно было вынести эту картину, и Анри очень хотелось, чтобы Анна сейчас же положила этому конец. Но она, казалось, оцепенела. Надин приблизилась к дивану. «Отвечай, и тебе сделают укол». Она наклонилась над Сазанаком. «Отвечай, или хуже будет. В каком году?» «Ни в каком», — шепотом выдохнул Сазанак. Он снова дернул ногой и безжизненно замер на диване. В уголках губ выступило немного белой пены. Анри сделал шаг по направлению к Надин. «Оставь его». «Нет, я хочу, чтобы он заговорил», — резко произнесла она. «Он заговорит или сдохнет, слышишь?» — продолжала она, опять поворачиваясь к Сазанаку. «Если не заговоришь, тебя оставят подыхать». Анна с Дюбреем застыли на месте. Ясно было одно. Если они хотели знать, как относиться к Сазанаку, а лучше, конечно, бы знать, то другого такого случая не представится. Спрашивать надо было теперь. Надин схватила Сазанака за волосы. «Нам известно, что ты выдавал евреев. Многих евреев. Когда ты начал, говори». Она трясла его голову, а он стонал. «Ты делаешь мне больно. Отвечай, сколько евреев ты выдал?» — спрашивала Надин. Он вскрикнул от боли. «Я помогал им», — сказал он. «Я помогал им уйти». Надин отпустила его. «Ты не помогал им. Ты выдавал их. Скольких ты выдал?» Сазанак начал рыдать в подушку. «Ты выдавал их. Признайся», — настаивала Надин. «Одного время от времени, чтобы спасти других, иначе было нельзя», — вымолвил Сазанак. Он приподнялся и огляделся в растерянности. «Вы несправедливы. Я спасал их и многих спас». «Все наоборот», — сказала Надин. «Ты спасал одного из 20, чтобы он посылал к тебе клиентов, а других выдавал. Скольких ты выдал?» «Не знаю», — ответил Сазанак и вдруг закричал. «Не дайте мне погибнуть! Ну, хватит», — сказала Анна, подойдя к дивану. Она наклонилась над Сазанаком и подняла рукав. Надин вернулась к Анри. «Ты убедился?» «Да», — ответил он и добавил, — «и все-таки никак не могу в это поверить». Он часто видел Сазанака со стекленевшим взглядом, с потными руками, видел его сейчас простертым на этом диване, однако все это не стирало образа молодого героя с красным платком на шее, который ходил от одной баррикады к другой с большим ружьем на плече. Когда они вернулись в кабинет и сели, Анри спросил: «Ну и что мы будем делать?» «Какие могут быть вопросы?» — с живостью отозвалась Надин. «Он заслуживает пули в голову». «Ты сама собираешься стрелять?» — спросил Дюбрей. «Нет, но я позвоню в полицию», — заявила Надин, протягивая руку к телефону. «В полицию. Ты понимаешь, что говоришь?» — сказал Дюбрей. «Ты сдашь человека в полицию?» — спросил Анри. «Черт возьми, этот негодяй выдал гестапо десятки евреев, и ты думаешь, я буду с ним церемониться?» — возмутилась Надин. «Оставь телефон в покое и сядь», — нетерпеливо сказал Дюбрей. «Ни о каких полицейских и речи быть не может. Исходя из этого, и надо принимать решение. Однако мы не можем дать ему кров и лечить, чтобы потом он преспокойно вернулся к своему милому ремеслу». «Что было бы вполне логично», — заметила Надин. Прислонившись к стене, она смотрела на всех с мрачным видом. Воцарилось молчание. 4 года назад все было бы просто. Когда действие — живая реальность, когда веришь в цели, словно справедливость имеет смысл, предателя убивают. Но что делать с бывшим предателем, когда уже ни на что не надеешься? «Оставим его здесь на 2-3 дня, чтобы поставить на ноги», — сказала Анна. «Он действительно очень болен, а потом отправим его в какую-нибудь отдаленную колонию, например, во французскую Западную Африку. У нас есть там знакомые». Он никогда не вернется, слишком боится, что его убьют». «А что с ним станется? Не будем же мы давать ему рекомендательные письма», — возразил Дюбрей. «Почему бы и нет? Дайте ему денежное пособие, раз уж на то пошло», — сказала Надин. Голос ее дрожал от возмущения. «Видишь ли, ему никогда не избавиться от наркомании. Он, по сути, уже не человек, а отребье», — заметила Анна. «В любом случае, жизнь, которая ждет его впереди, и без того достаточно ужасна». Надин топнула ногой. «Ему так просто не выкрутиться». «Столько других, которые выкрутились», — сказал Анри. «Это не причина». Она подозрительно взглянула на Анри. «Уж не боишься ли ты его часом?» «Я? Похоже, он кое-что знает о тебе». «Он полагает, что Анри входил в банду Винсана», — вмешался Дюбрей. «Да нет», — возразила Надин. «Ты сам слышал, он сказал мне. Если я заговорю, твоему мужу грозят такие же неприятности, как мне». Анри улыбнулся. «Ты думаешь, я был двойным агентом?» «Не знаю, но я должна думать», — сказала она. «Мне никогда ничего не говорят. Впрочем, мне на это плевать», — добавила она. «Можете хранить свои секреты, но я хочу, чтобы Сазанак поплатился. Вы хоть понимаете, что он сделал?» «Мы понимаем», — сказала Анна. «Но что тебе это даст, если ты заставишь его поплатиться? Мертвых не воскресить. Ты рассуждаешь, как Ламбер. Их не воскресить, но это не причина, чтобы о них забывать. Мы живы и можем пока думать о них, а не присмыкаться перед теми, кто их убил. Но мы забыли их», — резким тоном сказала Анна. «Возможно, это не наша вина, однако мы не имеем больше прав на прошлое». «Я ничего не забыла», — возразила Надин, — «только не я». «И ты тоже, как все остальные. У тебя своя жизнь. Маленькая дочка, ты забыла? И если ты так стремишься наказать Сазанака, то потому, что хочешь доказать себе обратное, а это нечестно». «Отказаться обделывать ваши мелкие делишки — это, по-твоему, нечестно», — сказала Надин и направилась к наружной застекленной двери. «Так вот, ваши сомнения я считаю подлостью», — с жаром воскликнула она и хлопнула дверью. «Я ее понимаю», — сказала Анна. «Когда думаю о Диего, я ее понимаю», — она поднялась. «Пойду приготовлю Сазанаку постель в павильоне. Он спит, вам остается только перенести его». Анна поспешно вышла, и Анри показалось, что она вот-вот заплачет. «Раньше я был бы готов сам его убить», — сказал Анри. «Сегодня это не имело бы никакого смысла, и все-таки какой стыд помогать выжить такому типу», — добавил он. «Да, любое решение неминуемо окажется скверным», — заметил Дюбрей. Он взглянул на Сазанака. «Нет человека, нет проблем. Если бы мы были участниками действия, то никакой проблемы не возникло бы. Только теперь мы вне игры. Поэтому наше решение неизбежно будет незаконным». Он встал. «Давайте уложим его». Сазанак спал. Лицо его выглядело спокойным. С закрытыми глазами к нему возвращалось немного былой красоты. Он оказался не тяжелым. Его отнесли в павильончик и положили одетым на кровать. Анна прикрыла ему одеялом ноги. «Каким безобидным кажется тот, кто спит», — прошептала она. «Возможно, он не так уж безобиден», — заметил Анри. «Наверняка он знает кучу всяких вещей о Винсане и его приятелях, а в настоящий момент есть немало таких, кто охотно оправдал бы бывшего гестаповца, чтобы избавиться от бывших подпольщиков. Вам не кажется, что если бы он что-то знал, то у Винсана уже были бы неприятности?» — спросила Анна. «Послушай», — сказал Дюбрей, — «лечение лечением, но попробую расспросить его с пристрастием. Наркоманы болтливы. Быть может, мы узнаем, что у него за душой». Он задумался. «И все-таки я считаю, что в любом случае его лучше отправить подальше». «Почему понадобилось, чтобы он пришел именно сюда?» — сокрушалась Анна. Она казалась до того взволнованной, что Анри решил оставить ее наедине с Дюбреем. Он поднялся к себе в комнату, сказав, что у него пропал аппетит и что он перекусит позже вместе с Надин. Анри облокотился на подоконник. Вдали виднелась темная масса холма, а рядом — павильончик, где лежал Сазанак. Точно так веселой рождественской ночью он лежал в квартире Поль. Все громко смеялись, поздравляли друг друга с победой, кричали вместе с Престоном «Да здравствует Америка!» и пили за здравие СССР. Но Сазанак оказался предателем. Услужливая Америка готовилась поработить Европу, а что касается СССР, лучше всего было не особенно присматриваться к тому, что там происходит. не сдержав обещаний, которых оно никогда не давало, прошлое стало всего лишь ловушкой для простаков. На темном холме фары какой-то машины проложили широкую сияющую борозду. Анри долго стоял неподвижно, глядя на эти извивающиеся в ночи световые пути. Сазанак спал, и его преступление вместе с ним. Надин бродила по полям. У Анри не было ни малейшего желания объясняться. Он лег, не дожидаясь ее возвращения. Сквозь смутный сон Анри показалось, будто он вдруг услышал необычный шум, похожий на град. Он открыл глаза, и из-под двери сочилась полоска света. Надин вернулась. Ее гнев не дремал, но шум доносился не из ее комнаты. По стеклам бил дождь мелких камешков. «Сазанак», — подумал Анри, соскакивая с постели. Он открыл окно и свесился. «Венсан!» Торопливо натянув одежду, Анри спустился в сад. «Что ты здесь делаешь?» Венсан сидел на зеленой деревянной скамейке, прислонившись спиной к дому. Лицо его было спокойным, но левая нога судорожно стучала по земле, штанина его брюк дрожала. «Ты мне нужен. У тебя есть машина?» «Да, в чем дело?» «Я только что убил Сазанака. Надо убрать его отсюда». Анри с изумлением посмотрел на Венсана. «Ты убил его?» «Другого выхода не было», — ответил Венсан. «Он спал. Я воспользовался своим револьвером с глушителем», — Венсан говорил четко и быстро, потом добавил. «Только этот подлец не пожелал сгореть». «Сгореть?» «В маке мы стащили у фрицев фосфорные таблетки. Обычно они не подводят, но, возможно, теперь они уже слишком старые, хотя я предусмотрительно держал их в сухом месте. Я бестолку прождал 3 часа, живот едва затронуло. Скоро рассвет, надо погрузить его в машину». «Зачем ты это сделал?» — прошептал Анри. Он опустился на скамью. Он знал, что Винсан способен убить, что он убивал, но это было абстрактное знание. До сих пор Винсан был убийцей без жертвы. Его мания, подобно пьянству или наркотику, представляла опасность лишь для него. И вот теперь он вошел в павильон с револьвером в руках, приставил дуло к живому виску, и Сазанак умер. В течение 3 часов Винсан оставался наедине с приятелем, которого он убил и который не хотел сгорать. Мы отправили бы его куда-нибудь в джунгли, откуда он никогда не вернулся бы. «Ну да, как же», — сказал Винсан. Его нога успокоилась, но голос звучал не так твердо. «Сазанак, изменник, ты только представь себе, как он обвел нас вокруг пальца. Шансель говорил, это мой братишка, а я, несчастный идиот, поверил. Если бы я не остерегался из-за наркотика, он и меня сдал бы полицейским, а я столько для него сделал, сколько никогда ни для кого не делал. Даже если бы я знал, что поплачусь за это своей шкурой, я все равно заполучил бы его собственную. Как ты узнал, что он здесь?» «Я шел по следу», — неопределенно ответил Винсан и добавил. «Я приехал на велосипеде и сложил бы останки в мешок. Привязал бы к мешку камень и бросил бы все вместе в реку. Я прекрасно справился бы один. Не понимаю, почему он не сгорел в недоумении», — повторил Винсан. Молча поразмыслив с минуту, он встал. «Надо поторапливаться». «Что ты хочешь делать?» «Отвезем его. Пусть примет ванну. Хорошенькую ванночку вечности. Я присмотрел отличное местечко». Анри не шелохнулся. Ему казалось, что его просят убить Сазанака собственными руками. «Что-то не так?» — спросил Винсан. «Не можем же мы оставить его тут, а? Ну, если ты не хочешь помогать мне, ладно. Одолжи хоть свою колымагу, и я попытаюсь справиться сам. Я помогу тебе», — сказал Анри. «Но взамен прошу тебя об одной вещи. Обещай мне расстаться со своей бандой». «То, что я сделал сейчас, — это работа одиночки», — ответил Винсан. «А что касается моей банды, повторяю тебе то, что говорил раньше. Ты не можешь предложить мне ничего лучше. Что вы предпринимаете против тех подлецов, которые теперь возвращаются, как ни в чем не бывало? Ничего. Так что позволь нам защищаться». «Это не способ защиты». «Лучшего ты придумать не можешь. Идешь или нет, твое дело», — добавил Винсан, — «но решайся». «Ладно», — сказал Анри, — «я иду». Спорить было не время. Впрочем, Анри сам не знал, что говорил. Все казалось нереальным. Легкий ветерок играл ветками липы. Запах увядающих роз поднимался к дому с голубыми створками. То была ночь, похожая на все другие ночи, когда ничего не происходит. Анри последовал за Винсаном внутрь павильона, и тут каждодневный мир опрокинулся в небытие. Запах не оставлял сомнений. Густой победоносный запах, который наполняет кухни, где палят куриный пух. Анри взглянул на кровать и едва не вскрикнул. «Негр!» У человека, лежавшего на белой простыне, было совсем черное лицо. «Это фосфор», — сказал Винсан и откинул простыню. «Взгляни!» Маленькую дырочку в виске он заткнул ватой, ни единой капли крови. Винсан был аккуратен. Тело с выступающими ребрами было цвета подгоревшего хлеба, а посреди живота фосфор проделал глубокое отверстие, ничего общего между Сазанаком и этой черноватой надгробной фигурой. Примечание. Этот ужасный эпизод основан на реальных фактах. Один из бывших учеников Сартра позволил своему знакомому, некоему Франсису Вентенону, поселиться во флигеле загородного дома, где сам бывал только по выходным. Однажды он зашел туда и нашел труп гостя с простреленной головой, с покрытым копотью, черным, как у негра, лицом и телом, наполовину сожженным фосфором. По слухам, Вентенон был участником сопротивления, и его убил кто-то из бывших коллаборационистов. Убийцу так и не нашли. Конец примечания. «А одежда?» — спросил Анри. «Я сложу ее в свои сумки и сам о ней позабочусь». Винсан схватил труп под мышки. «Осторожно, как бы он ни переломился пополам, а то будут неприятности», — сказал Винсан, сознанием дела, будто санитар. Анри взял труп за ноги, и они отнесли его в гараж. «Подожди, я захвачу свое снаряжение», — сказал Винсан. Его велосипед был спрятан за кустарником. Он принес оттуда веревку и мешок с тяжелым камнем. «В мешке он не удержится, но я все улажу», — сказал Винсан. К животу Сазанака он прочно привязал камень, завернутый в мешок, а мешок закрепил вокруг тела морским узлом. «Так он наверняка пойдет ко дну», — с удовлетворением сказал Винсан. Все это они положили на заднее сиденье и накрыли пледом. Дом выглядел спящим. Освещенным оставалось только окно на один. Догадывалась ли она о чем-то? Они толкали машину до самой дороги. Анри постарался бесшумно тронуться с места. Деревня тоже, казалось, спала, но наверняка найдутся люди, страдающие бессонницей, которые подстерегают каждый шорох. «Много евреев он выдал?» — спросил Анри. Правосудие не имело большого отношения к этой истории, но ему необходимо было убедиться в преступлениях Сазанака. «Сотни. Работа была массовая. Вспомни все его переходы через линию. Негодяй. Как подумаю, что он едва не ускользнул от меня», — сказал Винсан. «Это я виноват. Я допустил оплошность. Обнаружив его след, я имел глупость примчаться к нему в гостиницу. Я мог бы прикончить его в номере, что было бы совсем нетрудно. Он отказался открыть дверь и ускользнул от меня, но я его все-таки прикончил». Винсан говорил не совсем внятно, а машина тем временем катила по сонной дороге. Под этими молчаливыми небесами трудно было поверить, что где-то в эту минуту люди умирают, убивают, и что все случившееся реально. «Почему он работал с гестапо?» — спросил Анри. «Нужны были деньги», — ответил Винсан. «Я думал, он начал употреблять наркотики лишь после смерти Шанселя, когда день ото дня все вокруг становилось гнуснее и гнуснее, но нет, начало было положено давно. Бедняга Шансель. Он говорил, что Сазанак любит опасную жизнь и восхищался им. Он и не подозревал, что это означало наркотики и деньги любой ценой. Но почему он пристрастился к наркотикам? Молодой буржуа из хорошей семьи. Сбился с пути», — с пуританским видом ответил Винсан. «Развратился и стал негодяем». Он умолк и вскоре подал знак. «Вот мост». Дорога была пустынна, река тоже. В одну секунду они швырнули через парапет то, что было когда-то с Сазанаком. Послышался всплеск воды. На поверхности образовалось волнение, пошла рябь. И вот уже снова река безмятежна, дорога пустынна, небо, тишина. «Никогда мне не узнать, кто сейчас пошел ко дну», — подумал Анри. Эта мысль смущала его, словно он должен был Сазанаку хотя бы надгробное слово по всем правилам. «Я благодарен тебе», — сказал Винсан, когда они развернулись. «Оставь при себе свою благодарность», — ответил Анри. «Я помог тебе, потому что иначе было нельзя, но я против этого больше, чем когда-либо». «Одним подлецом меньше, это одним подлецом меньше», — отвечал Винсан. «Я понимаю, что ты сам хотел рассчитаться с Сазанаком», — сказал Анри. «Но не говори мне, что у тебя есть истинная причина убивать людей, которых ты не знаешь. Просто ты нашел своего рода наркотик, да, и ты тоже, это стало манией». «Ошибаешься», — с живостью возразил Винсан. «Мне не нравится убивать. Я не садист и не люблю кровь. Были в подполье люди, которым убийство фашистских полицейских доставляло удовольствие. Из автоматов они разносили их на куски, а меня это приводило в ужас. Я нормальный человек, и ты прекрасно это знаешь». «И все-таки...» «Что-то не так», — сказал Анри. «Убивать ради убийства — это ненормально. Я убиваю не ради убийства, а для того, чтобы некоторые подлецы сдохли». «А почему тебе так хочется, чтобы они сдохли?» «Если ты ненавидишь какого-то типа, нормальное дело хотеть, чтобы он сдох, а вот в противном случае ты псих», — он пожал плечами. «В раке все россказни о том, будто убийцы — это сексуально озабоченные люди и прочая чепуха. Я не говорю, что в банде нет одного или двух чокнутых, но самое остервенелое — это как раз славные отцы семейств, у которых с этим делом все в порядке и никаких проблем». Какое-то время они ехали молча. «Пойми», — сказал Винсан, — «надо знать, на чьей-то стороне». «Не обязательно для этого убивать», — возразил Анри. «Поневоле приходится впутываться, когда Жерар Патюро идет защищать мальгашей. Не боясь того, что его могут линчевать, он впутывается, и это имеет смысл. Постарайся впутываться во что-то полезное». «Какой пользы ты хочешь, если все мы сдохнем в грядущей войне? Можно только свести счеты, и все». «Войны, возможно, не будет». «Ну да». «Всем нам крышка», — сказал Винсан и добавил, когда они уже подъезжали к саду. «Послушай, если вдруг возникнут неприятности, ты ничего не знаешь, ничего не видел, ничего не слышал. Сазанак исчез, и вы подумали, что он смылся. Если тебе станут рассказывать, будто я раскололся, будь уверен, что это чистый обман. Отрицай все». «Если возникнут неприятности, я тебя не брошу», — ответил Анри. «А сейчас сматывайся потихоньку». «Сматываюсь». Анри поставил машину в гараж. Когда он вышел оттуда, Винсан исчез. Можно было действительно подумать, что Сазанак сбежал, что Винсан не приезжал в Сен-Мартен и вообще ничего не случилось. Но что-то все-таки случилось. В тусклом свете раннего утра они все трое сидели посреди гостиной. Анна и Дюбрей в домашних халатах, Надин полностью одетая. Она плакала. Подняв голову, она растерянно спросила: «Откуда ты приехал?» Анри сел рядом с ней и обнял ее за плечи. «Почему ты плачешь?» «Это я виновата», — простонала Надин. «В чем ты виновата?» «Это я позвонила Винсану. Я звонила из кафе. Только бы никто ничего не слышал», — Анна поспешно добавила. «Она всего лишь хотела, чтобы Винсан донес нас из Анака полиции». «Я умоляла его не приезжать», — сказала Надин, — «но ничего не могла поделать. Я дождалась его на дороге. Я испугалась. Он поклялся мне, что хочет поговорить с Азанаком, и отослал меня в дом. Много времени спустя он бросил камешки в мое окно и спросил, где твое...» «Что случилось?» — спросила она затравленно. «Сазанак на дне реки с огромным камнем на шее», — ответил Анри. «Его не скоро найдут». «О, Господи!» Надин плакала. От рыданий сотрясалось все ее крепкое тело. «Сазанак заслуживал пули, ты сама говорила», — сказал Дюбрей. «И я думаю, это лучшее, что с ним могло случиться». «Он был жив, а теперь он мертв», — вымолвила Надин. «Это так ужасно». Долгое время они безмолвствовали, давая ей выплакаться. Она подняла голову. «Что теперь будет?» «Решительно ничего». «А если его найдут?» «Его не найдут», — ответил Анри. «Станут беспокоиться о его исчезновении. Кто знает, не сказал ли он своей подружке или приятелям, что поехал сюда? А в деревне никто не заметил твоих передвижений или Винсана? А если рядом с Винсаном находится другой стукач, который обо всем догадается? Не волнуйся. Если случится самое худшее, я сумею защититься. Ты соучастник убийства. И я уверен, что с помощью хорошего адвоката меня оправдают», — сказал Анри. «Да нет, не обязательно», — возразила Надин. Она горько плакала, испытывая мучительное сожаление, приводившее Анри в уныние.